Рассказ третий. Молодой волк. «Не-не-не, даже не уговаривай!» Иглобрюк, словно руб, мой давний игровой знакомец, покачал пальцем и в который раз уже присосался к кружке с ромом. Прямо как будто эту рубаху на себе рву, умоляя его оставить этого персонажа. «Дело решенное. Стираю славу и начинаю заново. Там на материке знаешь, какие страсти творятся. Зарград на нас прет. Какой-то Аньрул появился из ниоткуда. На города гигантские глыбы падают, и из них жуткие монстры выходят под 400-й уровень. Ну и куда тебе тягаться с мобом 400-го уровня?» Спокойно спросил я, тоже делая глоток. «Черный ром со специями хорош, бонусы дает неплохие и на вкус весьма приятен». «Дык, а кланы на что?» Слав прикончил эту кружку и знаком попросил подавальщицу принести еще. «Ну а как же? В игре он практически не появляется, денег у него стало быть нет. Гуляем за мой счет, а значит, можно себе, то есть ему, ни в чем не отказывать». Слав все еще ходил неприлично низкого 67-го уровня, в то время как я только что взял 128-й и имел под своим началом трехмачтовый шлюп «Волчонок» с полным парусным вооружением, да команду из более чем сотни живых, с учетом абордажников и парусной команды. Не знаю, что конкретно не сложилось и почему игра у Славы не пошла, но вот он твердо решил эту учетку удалить и начать все заново. И зашел, стало быть, со мной попрощаться. «А что кланы?» Решил я поддержать велотекущую беседу. «Кланы — это сила. Когда на монстр упрет сотни игроков 100+, тут ни одна 400-ка не устоит». «Ну да, да. Я так не думал на самом деле. Бывал я в клановых рейдах в прошлой вальдирской жизни. Ходили мы и на 400-ок, и вот что я скажу. 400-ка 400-ке рознь. Некоторых и в восьмером завалить не проблема, если подойти к процессу с умом. А некоторые и упомянутую сотню игроков раскатают в тонкие блины и не почешутся. Тем более, что зарградские мобы, если верить тому, что показывают по Вальдира ТВ, и не мобы на самом деле, а самые, что ни на есть, боссы. Недавно показывали, как неспы выносят одного такого. Так там кого из хаев только не было. И Алый Нюня, и Шептун Вездесущий, и Тлеющая Кака. Чокнутой бабы только не хватало. А так прямо фулл хаус. И то еле справились. Шептун вайпнулся, а Алый Нюник под стать своему нику красным хитбаром щеголял. А Слав говорит: «Кланы». Мои ехидные размышления, совмещенные с поглощением рома, были прерваны огромной тенью, заслонившей мой столик в таверне. «Кто осмелился?» «Надо же, капитан Рогат собственной персоной! Изволил покинуть свой стол рядом с адмиральским постаментом и теперь нависал над моим скромным столиком в дальнем углу зала серой двухметровой агрессивной тушей». «Собирайся, волчонок!» От улыбки капитана Рогата хотелось спрятаться, забиться в какую-нибудь дыру как можно глубже. «Приказ адмирала! Пойдем трепать флот этих вонючек, пиратов адмирала Саблезуба!» «Ты уверен?» Спросил я как можно тверже. Мой волчонок для морского боя с большими кораблями как бы не очень приспособлен. Адмирал Даг Дублон, да не треснет его подзорная труба, приказал брать всех. Рогат улыбнулся еще шире, хотя это казалось невозможным. Каждую мелочь, поработать наживкой. Вот и поговорили. Унизивший меня капитан Рогат пошел к выходу из адмиральского зала таверны, по-прежнему довольно улыбаясь. Капитаны и офицеры, мимо которых он проходил, без единого слова вставали и следовали за ним. Вот так работает настоящая звериная харизма. «А почему вонючек-то?» – спросил я в никуда. «Потому что часто специи возят», – ответил мне весьма пьяный голос одного из посыльных адмирала, оставленного капитаном Рогатом за столом. «Оттого и вонючки». «Ну тогда бывай, дружище Слав, труба зовет на пионерский слет». Встав из-за стола, я похлопал своего несостоявшегося друга по плечу и направился к выходу. Тот отреагировал вялым поднятием правой руки, снова присосавшись к кружке. «Вот что ему мешает попроситься ко мне на волчонок? Гордость? Стеснительность? Зависть? Лохр его знает. Скорее всего, пиратская жизнь не для него, не получается у него играть соло». Поманив за собой сидевших в общем зале в компании девиц Мамы Розы, Шкипа Лигнурва и Боцмана Лома, я отправился в гавань. Лаворра искать не нужно. Он предпочитал на старом курильщике на сушу не сходить. Уж не знаю почему. Так что в пиратском порту всегда оставался на корабле дежурным офицером. Когда мы поднимались по шторм-трапу на Волчонка, флот уже начал выходить в море. Кораблей оказалось много, намного больше, чем я думал. Только больших было не меньше двух десятков. Они один за другим выходили из узкого жерла залива и бросались догонять основной флот, идущий пока только под нижними парусами. Во главе флота шел красавец Дублон. Трехпалубный четырехмачтовый галеон адмирала Дага Дублона. Да не оторвутся пуговицы на его камзоле. Думаю, что в нашем флоте ни один корабль не сравнится по своей мощи с адмиральским. Разве что может быть милость Гуоры, да и то не факт. Как интересно с этим обстоят дела во флоте адмирала Саблезуба. «Якорь чист!» – раздался крик боцмана с носа, как только затих скрип кабестана. «Командую Аврал!» Не отказал я себе в удовольствии использовать имеющуюся у меня в распоряжении команду. Все до единого развернувшиеся паруса Волчонка хлопнули, мгновенно поймав свежий ветер, и мы споро двинулись в сторону кильваторного следа уходящего флота. В течение пары часов я предавался вынужденному безделью. Когда мы догнали флот, верхние паруса пришлось убрать, так как в противном случае мы бы живо обогнали основной строй на нашем легком корабле. На этом мое вмешательство в управление кораблем было закончено, и я полусидел, полулежал в шезлонге рядом со штурвалом, читая «13-е созвездие». Книга шла трудно, и текст непростой, и мое ментальное состояние спокойным назвать было сложно. Давлело надо мной ощущение грядущей большой задницы. Все-таки корабль мой к открытому бою флотов ну никак не приспособлен. Так вот, через пару часов, как только я внезапно получил единицу к мудрости, раздался заполошенный крик Марсового. «Капитан! Паруса! Паруса на горизонте! Много!» Вскочить с шезлонга и разложить выхваченную из мешка трубу – дело пары секунд. На горизонте действительно показалось массивное облако парусов. Не белое, красное. На первый взгляд там больших кораблей 25, не меньше. Идут плотные споры встречным курсом лоб в лоб. Наш флот тоже, естественно, заметил противника. Корабли начали маневрировать, не сбавляя хода, выстраиваясь в одну шеренгу. Много времени это не заняло. Пираты на своих кораблях ни умех не держат и маневрируют умело. «Капитан! Флагман!» – раздался новый крик дежурного с Марсовой площадки. «Флагман поднял сигнал! Все паруса ставить!» «Идем навстречу флоту Саблезуба», – обреченно пробасил Лигнурф. «Там нам и конец настанет». «Почему это?» – искренне удивился я. «Потому что Волчонок легче всех, а парусов несет практически столько же, сколько и остальные», – снизошел до объяснения Шкип. «Не выполнить команду адмирала мы не можем. Значит, уже через склянку будем на десяток корпусов впереди всех. Через две склянки мы в одиночку столкнемся с двумя дюжинами фрегатов с головорезами адмирала Саблезуба. А еще через склянку Волчонок будет на дне, потому что в руки этих вонючек я его не отдам». «Разве что...» «Разве что что?» С неподдельным любопытством спросил я. «Разве что стаксель под килем закрепить?» Практически прошептал Шкип, сделав страшные глаза. «Волчонок как в плуг запряженный пойдет, даже под всеми парусами». «Действуй!» Также в полголоса ответил я, для наглядности рубанув воздух ладонью. «Свистать всех наверх!» Забасил по пути в трюм Лигнурф. «Все паруса отдать! Марсовые квантам!» Заорал в свою очередь лом, для начала выдав переливчатую трель из боцманской дудки. «Места занять! Все паруса ставить!» Конечно, я мог применить команду «Аврал», чтобы все паруса поставились в один момент. Однако сознательно решил его придержать. Мало ли что в бою случится, а у него кулдаун 2 часа. «К тому же я что, зря плачу этой ораве матросни? Пусть постараются». Так что я с удовольствием приготовился наблюдать за одним из трех лучших зрелищ на свете, как работают другие. Матросы парусной команды быстро и четко полезли по вантам, как муравьи по стебелькам травы, распределились по реям, споро отдали сезни и замерли, удерживая паруса руками. Наконец, когда все были готовы, старший по мачтам гаркнули «Паруса отдать!» и полотнища развернулись, мгновенно придав волчонку импульс от свежего ветра. Я применил умение лот и довольно осклабился. Наша скорость была ниже расчетной процентов на 30. Молодец, Лигнурф. Парус, закрепленный им под днищем корабля, работал как эффективный тормоз, не давая волчонку разогнаться до полной скорости. Мы даже шли чуть медленнее основной эскадры. «На нижней бизани шкот и фал!» Завопил кто-то мне прямо в ухо, заставив меня подпрыгнуть и судорожно схватиться рукой за рукоять серого брата. «Уф, это всего-навсего лом командует поднять бизань!» «На нижней бизани шкот, фал, контршкот, нерал, игитовы разобрать!» Завопил, явно подражая боцману старшей по мачте, такой же длинный и нескладный, как лом. Дождался, пока топот ног затихнет, и снова заорал, надсаживаясь. «Трави гитовы помалу! Шкот и фал выбирайте, бездари! Глиб, макак краснозадый, крепи концы!» «Капитан!» – пробасил уже вернувшийся к штурвалу Лигнурф. «Милость горы на правом траверзе!» «Действительно!» Справа нас понемногу обгонял величественный фрегат с носовой фигурой в виде четырехрукой богини орков, скалящий внушительные клыки на все и всех вокруг. «Сол!» – заорал мне один из офицеров капитана Рогата с бака, усиливая голос жестяным рупором. «Почему так медленно?» «Что ж это за день такой? Все на меня орут!» Я развел руки в стороны в жесте непонимания, пожал плечами и осекся, увидев перед лицом такой же рупор, только изрядно мятый и грязный. «Кто это подсуетился?» «Это Глиб, тот самый краснозадый макак, который никак концы закрепить не мог». «Лохр знает!» – заорал я в ответ в услужливо удерживаемый Глипом рупор. «Днище, наверное, обросло!» Тот картинно махнул рукой в ответ, мол, что с тебя взять? Мало того, что хуманс, да еще и чужеземец. «Однако что-то мы не совсем как-то медленно идем». «Шкип!» – сказал я громко. «Флагман приказал все паруса ставить!» «Слушаюсь, капитан». Лигнурф оторвался от процесса испепеления взглядом бедолаги Глипа и приложил согнутый указательный палец к колбу, отдавая салют. Повинуясь его команде, отрепетованной боцманом, а затем и старшими по мачтам, заскрипели блоки, протягивая через свое деревянное нутро фалы, слегка хлопнули стаксели и клевера, натянутые шкотами, и волчонок пошел чуть бойчее, прямо совсем чуть. Я подошел к правому фальшборту и невольно замер, пораженный открывшимся передо мной фантастическим зрелищем. Чуть впереди и правее меня выстроились корабли флота адмирала Дублона, да не ослабнет его решимость. Они были расположены в линию, идя вперед сплошным фронтом, на расстоянии примерно полкабельтова друг от друга. При этом строй слегка изгибался, так что фланговые корабли чуть забегали вперед. Эдакая конная лава из морских рыцарей, каждый из которых нес на себе десяток белых флагов парусов. Левее этого прекрасного зрелища, вдалеке можно было наблюдать двигающийся на нас флот адмирала Саблезуба. Его корабли были выстроены плотно, в несколько рядов. Эдакая римская когорта. Почему именно когорта, а не фаланга? Потому что борта и паруса у кораблей Саблезуба были красные. Это и усиливало сходство именно с Классис. В первом ряду строя шли 7 больших фрегатов, все с золочеными фигурами на носу. Дальше, насколько я видел, 9. И потом еще 9. Несколько легких кораблей с флагами адмирала Дублона, шлюп, пара двухмачтовых галеотов и даже бермудская шхуна вырвались из нашего строя вперед и стремительно сокращали дистанцию с противником. С ними все понятно, это застрельщики. Хотят связать Саблезуба боем и погибнуть в неравном бою, заслужив прощальный персональный тост адмирала. Камикадзе хреновы. Шхуна вообще, похоже, брендер. На реях прекрасно видны замершие пираты с кошками, которые должны привязать брендер к атакованной жертве. Мое место, кстати, среди атакующего авангарда. Но волчонок постепенно отставал даже от основного строя, потихоньку сваливаясь левее, чуть дальше от фланга. Битва началась с атаки того самого легкого отряда. Сблизившись с флотом Саблезуба, малые корабли разрядили метатели, целясь в паруса крайнего справа от меня фрегата противника. И сразу же начали менять курс кто куда, пытаясь сбить прицел мгновенно ответившим фрегатам. Повезло не всем. Один из галеотов накрыло мелкими стрелками из раскрывшегося снаряда, и его изорванный в клочья грот заполоскал по ветру. Второй галеот получил падение бочки взорвания рядом с бортом и окрасил воздух фейерверками щепок из разбитого правого борта. Хорошо хоть что ход не потерял. Шлюп вроде как вывернулся. Равно как и шхуна, которая не стреляла, а стремительно приближалась к крайнему слева фрегату, часто меняя курс, чтобы уклониться от летящих с кораблей стрел малых метателей и арбалетов. Вторые залпы были запущены практически одновременно. Наши милые корабли целили по-прежнему в крайне правый фрегат и добились кое-каких успехов. Несколько парусов у него обвисли, а Фокрея опасно наклонилась, он стал терять ход и проваливаться вглубь строя. А вот большим кораблям Саблезуба повезло больше. Галеот с порванным гротом принял в борт здоровенную каменюку. Практически остановился и начал быстро погружаться в воду. На палубу второго галеота упал большой зажигательный снаряд. Матросы метались, пытаясь сделать хоть что-то. Но корабль был уже обречен. У него занялись паруса. Фок и фор-марсель шлюпа были изорваны и пришли в негодность. Он потерял маневр, и следующим залпом его добьют. А вот шхуна добилась-таки своей цели, подойдя вплотную к крайнему левому фрегату противника и забросив дюжину кошек ему на борт и на мачты, перепутав снасти и прочно связав один корабль с другим. Еще несколько мгновений, и из трюма шхуны вырвались первые сполохи огня, быстро превратившиеся в мощный пожар, охвативший весь корпус целиком. Скоро огонь перекинется на корпус фрегата. Ему точно капец. Это не магический огонь, против него заговоры и защиты не работают. Как я и говорил, следующий залп больших метателей фрегатов разбил борт шлюпа вдребезги. Он наклонился, черпнул бортом воду и стал потихоньку тонуть. В принципе, разменять 4 малых корабля на 2 фрегата – это расклад в нашу пользу. Ну не на 2, на 1,5. Один из фрегатов только поврежден и лишен маневра. Все равно по очкам мы пока ведем. Несколько минут прошли в молчании. Только поскрипывали снасти и чуть похлопывал один из такселей. Но я разнос лому пока не устраивал, не до этого. Флоты шли лоб в лоб друг другу, не меняя строя, не маневрируя. Эдак вонючки Саблезуба прорвут нашу линию и разобьют наш флот по частям. Вот уже всего пара кабельтовых осталось между кораблями. Еще пара минут, и корабли войдут в зоны поражения больших метателей друг друга. «Капитан!» – заорал снова вперед смотрящий с марсовой площадки. Я перенаправил трубу на 4-мачтового красавца, на котором держал свой флаг адмирал. Сигнал был «Поворот право всем вдруг». И когда я оторвал трубу от глаза, корабли адмирала Дублона уже заваливались на левый борт, меняя курс на 8 румбов вправо. Через минуту корабли флота адмирала Саблезуба увидели перед собой тот же самый строй кораблей противника, только уже повернувшийся левыми бортами. Умно. Теперь каждый из кораблей нашего адмирала сможет задействовать в бою оба больших метателя, а у некоторых кораблей их побольше. Не только на байке и юте стоят, но и на квартердеке. Решится Саблезуб на маневр или нет? Прошли долгие 10 секунд. Наши противники по-прежнему неумолимо двигались вперед. И вот залп наших сил. Кто запустил каменный снаряд? Кто огненный? Кто знакомые мне стрелы с раскрывающимся наконечником, выпускающие целый сон мелких поражающих элементов? У кого что было? В любом случае, 5 фрегатов Саблезуба, оставшихся в первой линии, были избиты до неузнаваемости. 2 из них потеряли мачты, 1 загорелся. Еще у 2 вместо большинства парусов висели лохмотья. Конечно, несколько больших кораблей адмирала Дублона тоже были повреждены, но их повреждения были не так значительны. По крайней мере, ход потерял только один корабль, который стал медленно отваливаться правее, выходя из строя для экстренного ремонта. Мы тем временем продолжали идти прежним курсом, расположившись таким образом уже почти на фланге вражеского построения. Я прекрасно видел, какую опасность представляет из себя флот Саблезуба. Да, первый ряд его кораблей практически уничтожен, но за ним есть еще 2 ряда, по 9 кораблей в каждом. И эти корабли большие, по крайней мере, точно больше тех, что были в первой линии. Флот адмирала Дублона сделал 3-й залп, доводя состояние 5 поврежденных кораблей до совсем уж непотребного состояния. И именно в этот момент в игру вступил 2-й ряд вражеского построения. Его корабли прошли между подранками, и опасными величественными красными птицами стали быстро сокращать дистанцию до построения моих соратников. Еще один залп белопарусной эскадры не мог остановить корабли с красными парусами, и все 9 кораблей противника ударили выбранные в нашем построении цели бортами в борт. Вопли абордажников, ринувшихся с корабля на корабль, были слышны даже нам, находящимся на значительном удалении от места схватки. Не было обороняющихся сторон. Отряды с каждого из кораблей ринулись на палубу противника, стремясь бить, колоть, рубить и кромсать. «Капитан! Маневр вонючек!» Это снова вопль с марсовой площадки. Научил бы его, кто нормально ситуацию докладывать. Я снова приложился к подзорной трубе. 3-й ряд кораблей флота адмирала Саблезуба доворачивал вправо, нацеливаясь на арьергард кильваторной колонны адмирала Дублона. Хороший ход. Корабли авангарда прийти на помощь быстро не смогут. Им для этого нужно развернуться. а на это потребуется время. «Капитан! Противник прямо по курсу!» Я важно кивнул в ответ на этот новый вопль с Марса, изо всех сил пытаясь вернуть на место рухнувшее куда-то в район пяток сердца. Прямо перед нами из боя выходил один из израненных фрегатов первой линии. Его большие паруса болтались на реях измочаленными тряпками. Он пытался отойти подальше только при помощи одного кливера и апселя. Очевидно, это запасные паруса, которые успели поставить взамен изорванных. По палубе бегали и суетились пираты парусной команды и абордажники. Только вот было их как-то маловато. Наверное, повыбивало теми же кассетными снарядами, которыми излохматили паруса. «Шкип», — сказал я громко, — «твое мнение?» «Несомненно», — гаркнул басом Лигнурф, выкатив пузо колесом. «Подойти с кормы, дать залп и борт в борт». «Командуй!» — рявкнул я, кивнув головой, чувствуя легкое головокружение от прилива адреналина в предвкушении схватки, после чего понизил голос и сказал едва слышно. «И обруби концы, те самые». Шкип метнулся на нос волчонка, раздавая по пути громогласные команды. «Стрелки к стрелометам! Лаворра, готовь своих к абордажу! Боцман, парусной команде приготовиться к маневрам! Один залп и борт в борт! Три чарки черного рома со специями и двойная доля добычи после боя каждому! Выжившему!» – добавил я про себя, слушая восторженный рев команды. «Дело будет непростым. Понятно, что фрегат подранен и не имеет маневра. Понятно, что экипаж основательно поражен. Но у меня шлюп, со всеми вытекающими, начиная от крепости корпуса и заканчивая числом абордажной команды». Внезапно мачты волчонка издали ужасающий скрип. Корабль вздрогнул от киля до клотика и начал стремительно набирать ход. Лигнур, стало быть, избавился от тормоза. Еще полминуты, и рулевой, по указке Шкипа, пустил волчонка в пологую дугу, выводя нас левым бортом против кормы недобитого фрегата. На том нас заметили, конечно, и подняли нездоровую возню. С рей вниз полезли матросы, а те, что уже были внизу, суетились вокруг кормового большого метателя. «Лаворро! Залп по метателю!» – завопил я для наглядности, вытягивая палец по направлению необходимого удара. «Бобени, капитан!» – проорал мне в ответ абордажник, как обычно пожав плечами. Лаворро не сплоховал. Его стрелки дали залп из стационарных арбалетов по собравшейся на юте фрегата толпе. Одновременно с арбалетным залпом мой единственный большой метатель, похожий на катапульту, запустил град камней. Из-за более высокой траектории полета камни накрыли фрегат позже арбалетных стрел, так что некоторые противники успели попрятаться под палубой. Но это нам на руку. Пусть лучше сидят там, чем готовят метатель. После залпа волчонок резко накренился на правый борт, описывая циркуляцию влево. Лигнурф выводил нас прямо в притирку к борту противника. Уже было прекрасно видно написанное черной краской на желтой корме название корабля «Золотая лань», когда кормовой метатель фрегата громыхнул, выбрасывая из своих перетянутых перекрученными сухожилиями недр бочку взорвания. Взрыв разворотил левый борт волчонка, проделав дыру в районе кормы. Палуба шлюпа ощутимо ударила в ноги. Некоторые матросы упали на палубу. С моего места возле штурвала было прекрасно слышно, как внутрь корпуса хлынула вода. Нам оставалось пройти еще 15 метров до кормы золотой лани. «Успеем?» Сами не успели. Когда нос волчонка поравнялся с кормой фрегата, мой шлюп практически потерял ход и начал крениться на левый борт. «Лаворро, цепляй нас!» – пробасил на все Южное море Лигнурф, нервно сжимая в правой руке изящную длинную шпагу. «Первый раз вижу Лигнурва с оружием. Где он его прятал?» Носовая команда абордажников высунулась из-за фальшборта, за которым пряталась от редких стрел, летящих с золотой лани. Половина бойцов разрядила ручные арбалеты в сторону фрегата, прикрывая другую половину, которая забросила на палубу противника кошки, прикрепленные к цепям. Кошки вцепились в фальшборт фрегата, абордажники натужно зарычали, извергая мольбы, проклятия и просто ругательства, изо всех сил подтягивая волчонка к фрегату. И шлюп как будто услышал их. Последним судорожным рывком он подтянулся к борту золотой лани и повис на цепях, придавая фрегату крен на борт тяжестью своего корпуса. Секунда замешательства, в течение которой бойцы судорожно крепили на волчонке цепи и концы кошек. И вот лавина бойцов с первобытным ревом устремилась на борт фрегата. Я постоял на одном месте 15 секунд, слушая ор, лязг оружия, торжествующие и предсмертные вопли из-за высокого борта противника. После чего обнажил свои легендарные мечи серого и зеленого братьев и перебежал по перекинутой абордажниками доске на золотую лань. Такого месива я не видел давно. По всей палубе валялись тела матросов и абордажной команды золотой лани, как пораженные во время атаки основного флота адмирала Дублона, так и порубленные моей командой. Тел моих бойцов тоже хватало. Схватка уже переместилась с кормы фрегата на шкафут, причем была уже равной. Слабых противников мои орлы перебили. Осталась элита. Настоящие псы войны в виде двух десятков полуорков-абордажников, прикрывающих оставшихся моряков парусной команды. Они бились расчетливо, прикрывая и сменяя друг друга, используя природную силу и реакцию для блокирования ударов бойцов Лавора и проведения контратак. Наше численное преимущество ничего не решит. Нужно что-то делать. Я лихорадочно открыл игровое меню, выбрал нечасто используемую мной способность «Устрашающий рык» и ринулся в схватку, одновременно активируя ее. С игровой точки зрения, это выглядело так, как будто я взревел, как лось на случке, и ринулся в центр битвы, создав вокруг себя зону с ошеломленными противниками. Их парирующие движения стали заторможенными, сразу по несколько клинков вонзалось в тело каждого из них. 5 секунд действия способности, и враги откатились дальше к баковой надстройке, оставляя за собой тела соратников. Между нашими отрядами вдруг спонтанно образовалась дистанция 5 метров, на пространстве которой осталась только одна сражающаяся пара. Лавора и здоровый полуорк в остатках некогда белой рубахи, с жилистым мускулистым торсом, изрезанным сеткой шрамов, в том числе свежих. Они рубили друг друга почти не защищаясь и не обращая внимания на полученные раны, рыча как дикие звери. Удары были обоюдными. Я видел, как их хитбары проваливаются в ничто практически одновременно. Наконец, последним движением они проткнули друг друга насквозь и пали на палубу мертвыми, практически обнявшись, как давно не видевшие друг друга братья. Несколько секунд стояла напряженная тишина. Потом ее прервал насмешливый голос. «Ну что, капитан?» Последнее слово было произнесено с изрядной издевкой. «Похоже, что ничья. Что будем делать?» С последними словами из группы врагов вышел Франт в красном кафтане, расшитом жемчугом, под которым виднелись дорогущие эльфийские кружева. Должно быть, это капитан Золотой Лани. Надо же, человек командует экипажем из полуорков. Как они это терпят? Очень показательно, что он не бился в первых рядах, а скрывался где-то в тылу. Даже длинная сабля с вычурным эфесом, прикрывающим всю кисть руки, находится в ножнах, и не похоже, чтобы он вообще ее вынимал. Ай, как он неправ. Никогда нельзя отдавать инициативу в переговорах противнику. Это дает мне все шансы закончить дело в свою пользу, не потеряв весь экипаж до последнего живого. Изволь сначала представиться. Я сделал пару шагов вперед и встал перед строем своих тяжело дышащих бойцов, отставив ногу в сторону и положив руки на рукояти мечей. Я вот, например, Соловей Свистопрах, капитан корабля «Волчонок» флота адмирала Дублона. Да не покинет его удача. «Боас Серила, капитан Золотой Лани», — ответил он нехотя. «Надо же, имя адмирала Саблезуба опустил, выпендрежник». «Ну так что? Решим дело поединком». Я задрал подбородок и посмотрел на него с превосходством. «Этого тюфяка я сделаю за 2 выпада». «Кто выиграет, тот забирает фрегат и решает участь команды проигравшего». «Резонно, резонно», — покивал тот головой, после чего гадко улыбнулся. «Согласно правилам дуэльного кодекса, я, как защищающаяся сторона, имею право выставить поединщика». «Гарат, вперед, ленивая зеленая харя! Принеси мне голову этого прощелыги!» В ответ на призыв вперед шагнул один из оставшихся живых абордажников. Рослый, под 2 метра, обнаженный до пояса полуорк с тяжелым тесаком в руках. Видно, что очень опытный, все тело и лицо в шрамах. Впрочем, я еще не видел ни одного полуорка-неписи без этого атрибута. Хорош. «После того, как я тебя повергну, ты будешь служить в моей команде», — безапелляционно заявил я, вынимая мечи из ножен. «Когда я тебя повергну, я заберу твои мечи», — рыкнул тот в ответ. «Негоже хуманцу владеть стальными братьями». «Внимание! Вы получили задание повергнуть Громилу. Победите поединщика капитана Боаза Серила, командира абордажной группы Гарата. Поединок пройдет по правилам дуэли. Уровень жизни поединщиков не может опуститься ниже 1. Тот участник поединка, чей уровень жизни достигнет значения 1, считается проигравшим. В случае победы вы получите возможность решить судьбу команды фрегата «Золотая лань». Командира абордажной группы фрегата «Золотая лань» Гарата как члена команды вашего корабля. Возможность обратить фрегат «Золотая лань» в собственность. В случае вашего проигрыша. Капитан фрегата «Золотая лань» Боас Сирила решит дальнейшую судьбу вас и вашей команды. Принадлежащие вам мечи «Зеленый брат» и «Стальной брат» перейдут в собственность Гарата. Ничего себе условия. Выиграй или прогать все. Жесть какая. Единым слитным движением я выхватил братьев из ножен и сделал еще один шаг вперед, остановившись напротив Гарата. Полуорк начал первым, нанеся страшный по своей мощи удар сверху в то место, где я только что стоял. Я ушел влево скользящим приставным шагом, легким движением мечей снизу вверх, нанеся два пореза мощному предплечью противника. Тот отступил на один шаг, оскалился, показав пожелтевшие клыки с обломанными кончиками, и бросился в новую атаку. С первой же секунды боя я знал, каким образом смогу победить. В общем-то, у меня было как минимум три варианта победы, но только один из них был стопроцентный. Только вот сразу использовать его нельзя. Сначала нужно показать свое мастерство в открытом бою и прямом столкновении, иначе меня не поймут. Уважение и репутация прежде всего. Я двигался приставными шагами по кругу против часовой стрелки, как предписывает истинное искусство дистрезы. Не то чтобы я был мастером испанской школы фехтования, просто двигаться по кругу в поединке один на один на корабле проще, чем по линии. Уход от удара противника – укол в грудь. Уход от его удара – свой удар в плечо. Остаюсь на месте, он бьет туда, куда я должен был сместиться. Я помогаю его тесаку серым братом уйти дальше в сторону, одновременно с размаху атакуя зеленым братом в голову. Ну и крепка же у него черепушка. От такого удара в реале голова развалилась бы на две половинки. Этому же все нипочем. Даже оглушение не словил. Гарат отступил на пару шагов. Встряхнул головой, достал из сапога еще один тесак, поменьше. Наверное, он его за сапожным ножом считает. И снова ринулся в атаку. Стало сложнее. Мои выпады почти всегда блокировались. А мощные удары Гарата уже не раз находили мое тело. Попадал он, правда, вскользь, не нанеся существенного урона. Тем не менее, тенденция была нехорошая. Наконец я решил, что хватит, поиграли и ладно. Отступив на два шага, я направил острия братьев на Гарата и прошептал. Молчание единого сердца. Мечи тускло вспыхнули, один зеленой вспышкой, другой бледно-серой. И Гарат застыл на месте. Не надо называть меня читером. Просто примите как данность, что умения, которые дает легендарное оружие, иногда просто имба. В частности, вот это. Умение молчания единого сердца. Направив зеленого и серого братьев в одного противника, вы обездвиживаете его на 2 минуты. Срок восстановления умения – 15 минут. Уже никуда не спеша я подошел к Гарату и проткнул его грудь насквозь обоими мечами. Надо же, какой здоровый. Ему не хватило. Я выдернул мечи и воткнул их снова, для верности еще провернув в ране. Полуорк, обездвиженный умением, рухнул на палубу навзничь, как бревно. «Внимание! Вы выиграли дуэль!» «Задание повергнуть Громилу выполнено!» «Вставай, Гарат!» Я протянул руку и помог освободившемуся от обездвиживания Громиле подняться. «Добро пожаловать в команду!» Гарат молча подобрал свое оружие, встал и в два шага занял место за моей спиной. Тесак при этом не убрал. Я не стал оборачиваться. Во-первых, я ему доверяю. Полуорки обычно держат слово. А во-вторых, я же возражусь, если что. Так что я, не оглядываясь, подошел к по-прежнему стоящему впереди своих людей растерянному капитану Золотой Лани, молча скрестил мечи братья на манер ножниц и одним движением отчекрыжил Буазу Сирила голову, как качан капусты. «Кто из вас, славные моряки, хочет занять место в моей команде?» В ответ на этот стандартный вопрос, заданный, как только тело капитана грохнулось на доски палубы, почти все моряки, больше десятка живых, шагнули вперед, прикладывая согнутый указательный палец ко лбу. Осталось всего четверо, один абордажник и три моряка, угрюмо смотрящих на меня из-под лобья. «Дайте им шлюпку с волчонка, бочонок воды и окорок. Пусть уходят на все 32 румба!» После непродолжительного молчания сказал я, наклонился, выгребая лут с капитана Буаза, и отвернулся, направившись в сторону кормы. Странно, именного кортика в луте нет, хотя сабля и кафтан присутствуют. Путь мой лежал, конечно же, в капитанскую каюту. Золотая лань была поменьше милости Гуоры, но все равно намного больше волчонка. К тому же имела развитые надстройки. так что спускаться не пришлось. Я зашел внутрь юта, где без труда нашел капитанскую каюту. Вот это хоромы! Раз в 6 больше, чем на Волчонке. И мебель, и полноценная кровать, и целых 4 больших окна, и огромный стол из красного дерева, и обнаженные по пояс кариатиды у стены, поддерживающие потолок. Вот это я понимаю, обитель благородного пирата и разбойника. Я сел в капитанское кресло, кресло, не стул, и положил руки на столешницу. «Внимание! Фрегат «Золотая лань» был захвачен вами в бою. Желаете обратить его в свою собственность? Да? Нет?» «Конечно, да. Что за глупый вопрос? Зря мы тут кровь проливали, что ли?» На мгновение в диалоговом окне мелькнула стандартная радужная пиктограмма загрузки, после чего развернулось меню управления кораблем. Я с удовольствием покосился на появившийся в углу каюты мой личный рундук и вернулся к виртуальному осмотру корабля. Вот это меню так меню. По сравнению с Волчонком, позиций в 3 раза больше. А какой простор для кастомизации? Так, вот это можно сделать только во время якорной стоянки. Это только в порту. Для этого слип нужен. А вот название поменять можно прямо сейчас. Состояние корпуса, парусов, емкость трюма, запасы вооружения и метательных снарядов. Предупреждение. Недостаточный уровень скилла команды. Применены штрафы. «Капитан!» – вызвал меня из административного болота Басшки Полигнурова. «Волчонок набирает воду. Фрегат дает крен на правый борт и корму. Какие будут распоряжения?» «Заберите со шлюпа все, что можно, особенно запасные паруса». Долго думать я не любил, а тут решение вообще на поверхности. После этого рубите концы. С меню я разобрался, теперь посмотрим сундуки. В каюте их стояло 2. Большой деревянный капитанский в противоположном от моего личного рундука углу и небольшой металлический в нише у входной двери, чтобы сразу не было видно входящему в каюту. Большой сундук был заперт на висячий замок, который легко поддался натиску без дела валяющегося в мешке запасного кинжала Мизерикорда. Внутри оказался обычный для личного сундука непися хлам, одежда с минимальными статами, несколько вариантов личного оружия капитана, не имеющие особой ценности, пара бутылок эльфийского вина, несколько пузырьков посредственной алхимии, немного серебра в виде кубков и столовых приборов. Ничего интересного, и ценность небольшая. Маленький сундук выглядел внушительно. Мало того, что он был металлический, он еще и был обмотан крепкой цепью. Думаю, что его содержимое должно меня порадовать. Хорошо, что в моем аварийном наборе есть отмычки. Скилл, конечно, невысокий, но попробовать все равно можно. Не пригодились отмычки. Как только я дотронулся до замка, ожила система. «Внимание! Проверяется капитанский статус. Проверка завершена. Доступ к корабельной казне предоставлен. Хорошей игры!» Замок щелкнул, открываясь, и крышка сундучка слегка приподнялась. «Ага, знаем мы такие приколы. Проходили уже». Я как мог спрятался за углом ниши. Просунул лезвие мизерикорда под крышку сундука и резко распахнул его, спрятавшись как можно скорее. Ничего не произошло. Я выждал еще 15 секунд для верности, постоянно повторяя про себя: «Казна, казна, казна!» После чего сглотнул вязкую слюну и занялся изучением содержимого. Сундучок был разделен перегородкой на 2 части. С одной все было понятно. Там лежали холщовые мешочки, тщательно завязанные и скрепленные печатью одного из околероумских игровых банков. В этой вальдирской жизни я такие даже в руках не держал, ибо в каждом содержится по 5000 золотых ровно. А мешочков здесь 12. Более чем неплохо. По крайней мере, вопрос с наймом команды и содержанием фрегата решен. Во второй части сундучка лежала пачка бумаг, в результате быстрой проверки оказавшихся векселями каких-то живых из Акалероума и Ракхайроума на разные суммы. От 2 серебрушек до 1500 золотых. Маленький мешочек с топазами высшего качества. Именной кортик капитана Боаза Сирила. Вот он где. Небольшой портрет зеленокожей дамы выдающихся пропорций, с внушительными клыками и изящно исполненной лицевой татуировкой, а также тонкие перчатки. Портрет я покрутил в руках, полюбовался на надпись «Любимому Боазу в дорогу», отметил для себя его статус «Квест-стартер» и убрал обратно в сундук. Кстати, вот и причина, по которой человек, любимый Боаз, стоял во главе команды из полуорков. Эдакий сластена, хе-хе. Пришла очередь для идентификации перчаток. Какие-то они потертые, хоть и не потерявшие былой лоск. Парадные перчатки Блаттера Питерса. Перчатки, сшитые из тончайшей кожи. Необходимый атрибут для присутствия на приеме в тронном зале любого вальдирского королевства. Обеспечивают идеальный хват при использовании любого типа холодного клинкового оружия. Были изготовлены специально для знаменитого пиратского капитана Блаттера Питерса, которого, по слухам, с почестями принимали во всех королевских дворах Вальдиры за исключением Хродальроумского. Статус. Очень редкий. +1 к внешнему виду. +3 к внешнему виду в глазах всех дворян, офицеров королевской гвардии и купцов первой и второй гильдии. +22 к ловкости в случае использования клинкового холодного оружия. +1 к защите. При нанесении урона холодным клинковым оружием такой урон увеличивается на 3%. Наносимый вам урон холодным клинковым оружием уменьшен на 3%. Бросок перчатки. Сняв одну из перчаток и покрутив ее перед лицом неигрового персонажа, либо хлестнув по нему, вы с шансом 95% вызываете его на бой, который будет проходить по правилам дуэли. Финт. Материал перчаток помогает добиться идеального хвата на рукояти, в результате чего ваш шанс обойти защиту противника при помощи холодного клинкового оружия удваивается. Прочность. 414 из 518. Минимальный уровень для использования – 85. Усмехнувшись, я надел перчатки на руки. В сочетании с драной и грязной, местами даже закопченной рубахой, выглядело просто потрясающе. Кафтан-то я не надел, не до него в бою. Ну да ладно. Сейчас мне необходимо перейти к следующему обязательному пункту программы, а именно к поиску тайников. Соответствующего скилла у меня нет. Я все-таки не вор и не ассасин. Но вот простукать и прощупать все вокруг мне ничего не помешает. Тайник нашелся, когда я нажал на грудь одной из кариатид. Пошлятина какая. Причем во многих смыслах. Интересно, кто принимал это дизайнерское решение? Сам ИИ капитана решил. А он охальник тот еще, исходя из найденного в сундуке портрета. Или это реализация слюнявой мечты одного из геймдизайнеров? В принципе, какая разница? Пошлятина она пошлятина и есть. Неважно, кто ее придумал. Так вот, грудь щелкнула, потом щелкнула в стене, и одна из стенных деревянных панелей чуть приоткрылась, освободившись от скрытого замка. Открывал я ее также при помощи мизерикорда. Если что, его не жалко. Ловушек не оказалось, так что через десяток секунд я стоял на пороге небольшой тайной комнаты, внимательно разглядывая ее содержимое. Справа три кафтана, висящие на стене на вешалках-плечиках. Все красные, но по-разному украшенные золотым и серебряным шитьем с белым жемчугом. Дорогая одежда, даже очень. Но фасончик явно не мой. На старом курильщике продам посыльным адмирала. Они такие цацки любят. Прямо передо мной стенной шкаф с книгами в разноцветных выцветших обложках. Взяв одну наугад, я прочитал название. «Уловки вульгарного и благородного фехтования абордажным оружием». Хмыкнул и поставил на место. Будет чем заняться на досуге. У меня в арсенале, конечно, уже больше десятка приемов, как системных умений, так и принесенных из реала, но расширять свои возможности необходимо постоянно. Слева от меня находился секретер. Достаточно высокий, чтобы писать на его откидной доске стоя. Сейчас доска для письма была закрыта, перекрывая доступ к явно имеющимся внутри шкафчикам, ящичкам и полочкам. Наверняка забитым различной корреспонденцией, бумагами, мелкой ювелиркой и прочими мелочами, которые при внимательном изучении могут дать массу полезной информации, а то и задание. Ключа в замке не было, а ломать замок не хотелось. Больно уж этот секретер мне понравился. Оставлю на потом. Удары топора, донесшиеся с палубы, дали мне знать, что переноска грузов и вещей завершена, и фрегат уже освобождают от объятий умирающего шлюпа. Я стоял на палубе полуюта и смотрел на то, как лишенный удерживающих его на поверхности концов волчонок быстро погружается в морскую пучину. «Прощай, верный друг. Нам с тобой было интересно. Пусть в тебе устроит логово какой-нибудь подводный монстр, и игроки-ахилоты приходят его гриндить, продолжая упоминать твое славное имя в своих рассказах. А какой-нибудь небесталанный бард сочинит об этом песнь или хотя бы куплеты. Капитан!» вывел меня из задумчивости голос боцмана Лома. «Клевера из таксили заменили. Сейчас меняем грот. Какие будут приказания?» Вместо ответа я вынул из мешка подзорную трубу и навел ее на сражающиеся флоты. Ситуация на море, нужно сказать, изменилась кардинально. У сцепленных между собой для абордажа кораблей вымпелы уже висели одинаковые. Где-то адмирала Дублона, где-то адмирала Саблезуба. На первый взгляд результатом битвы является ничья. Наших кораблей захвачено примерно столько же, сколько мы захватили кораблей противника. Корабли уже расцепляли, и они потихоньку уходили в сторону своих баз. Авангард адмирала Дублона в виде трех больших кораблей, не участвовавших в абордаже, догнали один из кораблей адмирала Саблезуба и обстреливали его, стараясь нанести максимальный урон. Но на этом, похоже, все. Битва закончилась. С точки зрения доминирования на море, на редкость бесполезная стычка. Обменялись кораблями и разошлись. Что делать мне? Если просто собезьянничать поведение моих коллег, нужно поднимать максимум парусов и уходить на старый курильщик. Что ж, решено. Я повернулся, чтобы отдать команду, и даже открыл рот, но был прерван воплем уже разместившегося на марсовой площадке наблюдателя. «Капитан! Корабль справа по борту! Это милость Гуоры! Милость Гуоры подходит с наветренной стороны! Шкип! Поднять мой флаг и вымпел адмирала Дублона! Да будет ветер ему всегда по курсу! Сейчас важно обозначить себя, а то схлопочем залп из больших метателей и все. Стану я капитаном без корабля». Как только две такие важные тряпочки украсили собой гафель, милость Гуоры отвернула кручи к ветру и практически потеряла ход. На палубе полуюта, медленно проходящего мимо нас, почти неповерженного корабля, в окружении орков и полуорков абордажной команды, высилась гигантская серая фигура капитана Рогата. Он подошел к фальшборту и зарычал на полморя. «Волчонок, это ты там? Тебя не сожрали? Жалость какая!» Я набрал было воздуха в легкие, чтобы заорать в ответ. Но передо мной, как ниоткуда, возник тот же самый Глиб, услужливо подставляя перед моим ртом все тот же самый жестяной рупор, все так же мятый, но хотя бы слегка почищенный. Надо же, выжил в мясорубке макак краснозадый. «Не выросли еще те клыки, что волчонка сожрут!» — заорал я в ответ капитану Рогату. «Вот, махнулся кораблями, не глядя! В трактире с меня ром и закуска!» Рогат хотел что-то еще сказать, потом опустил взгляд на измененное название моего нового корабля, расхохотался, махнул рукой и отвернулся, чтобы давать дальнейшие команды. Рупор принял один из его офицеров, незнакомый мне полуорк, и проорал: «Паруса красные сними!» Милость Гуоры повернула оверштаг, на мгновение зависнув на курсе «Левентик», и направилась в сторону неспеша возвращающегося в порт флота адмирала Дублона. Я бросил взгляд на паруса моего фрегата. Действительно, кливер и апсель, под которыми фрегат хотел выйти из боя, все еще были красными. Нужно это исправить. Путь в порт был заполнен хлопотами. Парусная команда меняла паруса и надраивала палубы, которые абордажники расчищали от обломков рангоута и кусков такелажа. Я же лутал тела павших моряков. Хоронить их в море запретил, ходил сам. Собирал с них медики и серебрушки, незамысловатые предметы, оружие. С ним получше было, особенно у абордажной партии золотой лани. И главное, личные кортики. Как только тело лишилось личного кортика, оно сразу же таяло в воздухе. Даже относить никого никуда не нужно было. А я получал небольшой кус опыта. Глядишь, так скоро и до 129-го доберусь. «Как дела, Гарат?» Устав наклоняться, я подошел к полуорку, наблюдающему за работой абордажной команды сашканцев. «Твои бойцы слабы», – проворчал Гарат в присущей полуоркам манере, скрестив руки на груди. «Мне предстоит много работы». «Это замечательно. Я тоже скрестил руки. Надо же как-то соответствовать. Хочу, чтобы мои абордажники были сильнее команды милости Гуоры». «Хех», – он покосился на меня. В глазах его на мгновение вроде как даже промелькнуло удивление. «Занятная задача. Капитана Рогата знают практически все пираты. Не только флота адмирала Дублона, но и других флотов. При желании он давно мог бы стать адмиралом. Вот только почему-то не становится. Ходит под началом Хуманса. Грхыр. Но бойцы у него отменные». «Знаю. Я ходил на милости Гуоры. Я хотел было посторониться, пропуская вереницу матросов, тащащих к фок-мачте запасной марсель, но передумал. Я капитан все-таки, пусть обходят». «Правда? Значит, ты понимаешь, о чем я говорю». В глазах Гората в этот раз промелькнуло уважение. «Сколько у меня есть времени? Когда ты бросишь ему вызов?» «Не скоро, Горат». Я спрятал улыбку. «Выдавать задания неписям я, конечно, не могу. Зато могу увлечь их, поставив перед ними цель. Но команду для этого нужно подготовить как можно скорее». «Понял, капитан». Горат слегка наклонил голову и отвернулся, снова вперев тяжелый взгляд в работающих на палубе членов абордажной команды, предоставив мне возможность продолжать собирать трофеи. «Неплохой корабль достался тебе, капитан». Обратился ко мне шкип Лигнурф, когда я закончил очищать фрегат от тел матросов и поднялся на палубу полуюта к штурвалу. «Часть парусов сменить надо бы. Маловаты паруса с волчонка». «Сменим, шкип, не волнуйся». Я рассеянно смотрел на то, как матросы парусной команды поднимают наверх парус при помощи подвешенной на ноке грот марсарея лебедки. «До старого курильщика дойдем, там и приведем корабль в полный порядок». Лигнурф ничего не ответил, только тяжело вздохнул и уставился невидящим взглядом вперед по курсу корабля. «Что не так, шкип?» – осторожно спросил я, встав с ним рядом плечом к плечу. «Умений моих не хватает, чтобы служить шкипом на таком корабле». Нехотя ответил тот и еще раз вздохнул. «Так что, скорее всего, на старом курильщике я сойду. Может, наймет кто на шлюп или шхуну». Я вспомнил надпись мелким красным шрифтом в меню корабля. «Уровень умений экипажа не соответствует уровню корабля». Печально. Как-то привык я к этому забавному толстяку. Да и истории его мне будет не хватать. «А поднять уровень умений не получится?» Я старательно пытался задавить надежду в своем голосе. «Вроде получилось. Можно попробовать?» Опять вздохнул Лигнурф. «Только вот, раз пять я уже пытался. И каждый раз обратно. То на галеру, то на шлюп. А на большой корабль только лейтенантом. Ну куда уж мне? Стар я для лейтенантской должности. Сожрут. Главное, чтобы не буквально». Выдав шкипу из своих запасов сотню золотых, я отправился в Реал. «Шлепать до старого курильщика нам почти всю ночь, на маленьких по размеру парусах-то. А отдыхать тоже нужно». Когда я вернулся обратно в игру, предупреждения системы о недостаточности умений экипажа для управления таким большим кораблем были продемонстрированы мне наглядно. Мы неуклюже вошли в гавань по самому краю фарватера, едва не зацепив скалы, прикрывающие гавань. Потом с натугой маневрировали внутри, чуть не столкнувшись с прожорливой камбалой и выслушав от ее капитана пятиминутную лекцию, изобилующую перечислением частей тела моих родственников, иногда весьма дальних. Глаголы там тоже были, правда, весьма специфические. Так что в трактир я отправился, серьезно задумавшись о словах Лигнурва. Мой вход в здание трактира был обставлен с максимально доступной театральностью. Я с треском распахнул двери нараспашку, прошел 5 шагов по притихшему общему залу, так, чтобы свет утреннего солнца освещал меня через круглое окно над входом, как софит на сцене. Принял непринужденную позу и провозгласил на весь зал. «Всем черного рома со специями! Капитан Соловей Свистопрах угощает!» «Внимание! Ваши отношения с матросами и абордажниками флота адмирала Дублона изменились на +1!» Проходя мимо одобрительно ревущих и стучащих кружками по столам моряков, я подумал, что зря не пытался напоить матросню раньше. Глядишь, какие-нибудь преференции при рекрутинге получил бы. Хотя, глядя на счет, который мне принес услужливый официант самого что ни на есть разбойного вида, раньше мне такой тип повышения репутации был не по карману. А ведь еще в адмиральском зале всех поить. Так взятой на фрегате казны надолго не хватит. В адмиральском зале было потише. Я сразу обратил внимание, что достаточно много столов пустует. Очевидно, это столы тех самых капитанов, чьи корабли были захвачены во время недавней битвы. Я направился было к своему столу и замер на полпути. Стол был занят. За ним уже сидел капитан бомжеватого вида. Помятый треуголки и рваном на плечах кафтане неопределенного цвета. Я открыл было рот, чтобы начать протестовать. Однако остановился, почувствовав чью-то руку на своем плече. «Привет, Мух. Какими судьбами?» У меня хватило самообладания не сорваться на своего старого знакомца с ником Мухахаблин один такой, отыгрывающего роль посланца адмирала. А он подрос, причем существенно. 108 уровень, перстни со сверкающими камнями на каждом пальце, и даже кафтан, надетый по традиции на голый торс, блистал вышивкой золотыми нитями. «Адмирал Дублон, да не поредеет его шевелюра, приказал мне показать тебе твой новый стол», громко и напыщенно произнес тот, после чего добавил тише, направляя меня рукой в сторону адмиральского помоста. «Поздравляю, Сол, здесь бывали игроки и не раз, но никто не смог забраться так высоко. А мой новый стол, между прочим, во втором ряду от адмиральского помоста. И он, между прочим, на 6 мест. Больше только у нескольких капитанов, включая Рогата. У них 8-местные». «Сол», — не унимался Мох, протягивая мне руку. «Между нами в прошлом были некие трения. Забыли?» «Забыли». Я без колебаний пожал руку Муха. «А что? Он жучок полезный, может еще пригодиться. Теперь нужно отдать дань старой традиции. В дальнем углу у самого входа висит старая бронзовая рында, ежедневно натираемая служками до нестерпимого блеска. Бабетта как-то обмолвилась, что это рында самого первого корабля адмирала Дублона. Надписи на рынде сохранились, хоть и были изрядно затерты. Вот только кто позволит мне их читать? Я подошел к ней, стараясь не обращать внимания на немного напрягшегося орка-охранника. Взялся за булинь и аккуратно прозвонил один раз. В зале мгновенно установилась абсолютная тишина. Все внимательно смотрели на меня, и я не стал брать драматическую паузу. «Сегодня пьем за мой счет. Лучшего рома и закуски на каждый стол за счет капитана Соловья Свистопраха. Внимание! Ваши отношения с капитанами и офицерами флота адмирала Дублона изменились на +1. Внимание! Ваши отношения с адмиралом Дублоном изменились на +1. Одобрительного рева не было. Капитаны все-таки живые и приличные. Это вам не матросня. А вот ободряющих вскриков было предостаточно. Также мне досталась приличная порция рукопожатий и крепких хлопков по плечам, пока я медленно и с достоинством шел к адмиральскому помосту. Там я встал, приосанился, отдал честь, прислонив согнутый указательный палец правой руки ко лбу и уважительно, но с достоинством произнес: «Приветствую, адмирал! Капитан фрегата «Молодой волк» Соловей Свистопрах выражает свое почтение. Готов к выполнению поручений».